«Расступись, православные!» – деловито приказал священник. «Толку от вас все равно никакого, тут по духовной части. Черт, говорите, богомерзкое рыло, ага!» Толпа послушно раздалась. Остановившись у самой кромки сугробов, отец Прокопий, серьезный и сосредоточенный, взялся за крест и поднял его на уровень глаз, направляя на плясавшее облачко, остановившееся в той же форме диковинного цветка. Набрал побольше воздуху в грудь и пробасил: «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибут беси». По обеим сторонам цветка словно бы взметнулись два длинных крыла, и смежные сугробы взвились, но не легкими облачками, а словно бы плотным щупальцем, в которое моментально слипалось столько снега, что хватило бы наполнить с горой немаленький воз. Щупальце это, кончавшееся массивным комом, метнулось вперед и ударило священника в лицо, да так, что могучий отец Прокопий полетел вверх тормашками, рухнул в утоптанную колею и остался лежать, раскинув руки. Оплетя его, снежное щупальце рывком поднялось с земли, крутануло пару раз в воздухе, так что шапка моментально слетела, отбросила на пару аршин и, отдернувшись назад, съеживаясь, рассыпаясь, вновь становясь безобидным сугробом. Все стояли замерев, боясь дыхнуть. Облако мелко затряслось, словно бы хихикая, и явственно послышался издевательский хохоток, издаваемый чем-то живым, разумным, злонамерным. Раздался пронзительный вопль. «Каматари до хасе хасе, ямакуна мана!» К ним, забыв о прежнем достоинстве, несся молодой японец, без шубы, без шапки, простоволосый в одном мундире, с лицом искаженным лютой яростью, пожалуй, что превосходивший европейскую по накалу страсти. У поручика в голове пронеслась шальная мысль: «Если они так в бой, хороши солдаты!» В руке японец держал короткую винтовку Генри, начищенную, содержавшуюся в идеальном порядке. Следом, точно так же забыв о прежнем достоинстве, мчался переводчик, опять-таки без шубы и шапки, что-то жалобно восклицая на непонятном языке, обеими руками держа перед собой странного вида саблю. В черных, чуть изогнутых ножнах, с длинной рукоятью, сверкавшей бирюзой и какими-то желтыми гранеными камешками. Тварь, неизвестно когда, успела перелиться в человека подобную фигуру, ростом не менее чем на аршин превосходившую самого рослого человека. Даже ступни ног наличествовали, но подобие человека не стояло в снегу, а висело над ним, едва касаясь пятками. Поручик отпрыгнул, иначе японец непременно сшиб бы его и опрокинул. Остановившись едва ли не вплотную, молодой дипломат остервенело заорал: «Каматари до бока, готен вакасай готен!» И, приложившись, выпалил едва ли не в упор. С невероятной быстротой передвинул лязгнувшую скобу, еще один выстрел, еще... Золотистая фигура с тремя дырами в груди, сквозь них явственно просвечивало голубое небо, дернулась, схватилась правой рукой за то место, где у человека располагается сердце, и, подламываясь в коленках, запрокидывая голову, начала оседать в снег, и в самом деле крайне сейчас напоминая насмерть пораженного сразу тремя пулями человека. Японец еще раз передернул скобу, но тут же опустил ружье, очевидно, у него имелись лишь три патрона, о чем он в горячке запамятовал. Настала мертвая тишина, и кто-то форменным образом простонал глухо: «Господи, неужто положил?» Золотистая фигура на миг замерла и вдруг забилась в конвульсиях, испуская горестные вопли, она выгибалась, билась душераздирающе охая, страдальчески вскрикивая, и это что-то очень уж затянулось, неправильно как-то. И вдруг, меняя форму, взмыла над сугробами, более всего напоминая сейчас раздувшуюся шею среднеазиатскую кобру. Вновь над снежной равниной разнесся издевательский хохот. Ах, вот что это было! Притворство! Насмешка! Бросив ружье, молодой японец обеими руками выхватил из ножен, переводчик так и остался стоять, держа их перед собой, самым очумелым видом свою то ли саблю, то ли меч, прыгнул вперед, провалившись в снег по колени, с душераздирающим криком молниеносно нанес удары. И что-то изменилось. Золотая змея быстрым, но каким-то испуганным движением припала к сугробам, причудливо изменив форму так, чтобы в мгновение ока увернуться от сверкающего лезвия. Японец прыгнул вперед, неуклюже, решительно, сверкающий клинок в его руках превратился в сплошной круг. Последовало еще несколько ударов, и всякий раз чудище с невероятной быстротой уклонялось, принимая вовсе уж чудной вид, словно раздергиваясь, расступаясь перед полосующим воздух клинком. Вытянувшись в длинную тонкую полосу, оно нырнуло в снег, скрывшись с глаз, и снег вскипел стремительно удалявшейся бороздой, в несколько мгновений унесшись едва ли не за горизонт. Японец, медленно, высоко задирая ноги, выбрался из глубокого снега. Повесив голову, медленно убрал меч в ножны, забрав их у переводчика, уткнул ножны в снег, положив обе ладони на вершину рукояти. Он отнюдь не выглядел победителем, наоборот, казался удрученным. Все смотрели на него с почтительным любопытством, послышался взволнованный голос. «Нет, не прикончил. Живехонькая сбежала». «Догони, добей!» — бросил Свалетов. «Ерусалан воин!» «Батюшка убила, значит, нам и вовсе пропадать!» «Охолонись!» — раздался бас священника. «Не какому-то мелкому бесу меня убить до смерти!» Отец Прокопий подходил к ним, простоволосый, весь облепленный снегом. Горсть снега он прижимал к носу, и из-под руки текла в бороду узенькая полоска крови. Батюшка пошатывался, чуточку очумело мотал головой, голос звучал глуховато и невнятно, но на смертельно уязвленного он все же не походил, разве что духовно, вид у него был грустный и подавленный. «Не из простых сволочей, сволочь, прости господи!» — прогудел он, отшвыривая пригоршню окровавленного снега и черпая ладонью чистого. «Ни креста, ни молитвы не боится, храпоидол!» Он подошел к японцу и долго с любопытством его рассматривал, потом спросил: «Да и что же, чадо заморское, имеешь в таких делах опыт? Хватка ты как-то взялся?» «Кенеда-сан говорит, его почтенный дедушка вместо придворного или военного пути избрал монашество. Кенеда-сан говорит, его дедушка за свою долгую жизнь не раз схватывался с демонами и большей частью изгонял их из нашего мира. К великому сожалению, сам Кенеда-сан оказался недостоин последовать по стопам своего почтенного дедушки, должно быть, не обладая достаточной силой духа и святым предопределением». Понять, что имеет дело с демоном, он еще в состоянии, однако не в силах победить его духовно. Правда, Кенеда-сан уверен, что нагрянувший демон принадлежит не к тонкому, а к грубому миру, и недавняя схватка это показала. Ну-ка, ну-ка. Кенеда-сан говорит, как учил его почтенный дедушка, демоны обычно делятся на принадлежащих к тонкому и грубому миру. Те, что принадлежат к тонкому миру, более... Переводчик впервые за все время запнулся и какое-то время подыскивал слова. Более эфемерны и субтильны. И вот против них большую силу имеют молитвы, изгоняющие подобные создания, когда насовсем, когда на время. Что касается демонов грубого мира, они гораздо более плотские, и против них наибольший успех имеют не молитвы самых святых служителей Божьих, а некие столь же плотские действия и предметы. Вот только никак нельзя угадать заранее, какие именно средства напугают того или иного демона. Кенеда-сан говорит, он слышал от знающих людей, что в России, как и в Японии, тоже порой объявляются демоны, и потому он на всякий случай прихватил с собой особым образом снаряженные патроны. Оказалось, что на этого демона они не подействовали. Кенеда-сан все же готов поклясться своей честью и родовым гербом, что демон принадлежит к грубому миру. Священник проворчал. Не сказать, чтобы это было в полном согласии с христианским богословием, ну да что ж тут поделаешь. Кеннеда-сан говорит, некоторые демоны боятся острой стали. У него создалось впечатление, что этот демон ее тоже опасается.